Попытка встать привела лишь к тому, что я, вскрикнув от боли, вновь растянулся на мху, тем самым еще больше измазавшись. И что самое поганое, далеко убежать я не успел. Даже здесь были слышны дикий хохот и крики, а время от времени и вспышки особо сильных заклятий. Кое-как помогая себе руками, я на ощупь подполз к ближайшему дереву и, прижавшись к нему спиною, постарался слиться с окружающим пейзажем. Хотя это сложно сделать, когда на тебя надета белая рубашка, а также у тебя волосы почти того же цвета, и при этом нет мантии с капюшоном. Даже обидно как-то шмыг попал, Моргана побери, в классическую ситуацию дамы в беде. Лодыжку подвернул, убегая от чудища, и остался один в темном лесу. Что дальше? Толпа оборотней людоедов? Эй, ты как? Раздался рядом тихий голос, от которого я испуганно подпрыгнул. Мой взгляд пару мгновений спустя наткнулся на золотистые длинные волосы, которые скрывали лицо склонившейся надо мной девушки. Против воли я подался назад. Движение было необдуманным, а потому я тут же зашипел, рефлекторно схватившись за ногу. Все-таки лодыжку я сильно повредил. Ой, ты ранена. В руках девушки, а это точно была она, появилась палочка. Прошептав тихо заклинание, она провела ею над пострадавшей конечностью. Покачала головой. Растяжение. Сильное, но не опасное. Надо только. Договорить она не успела. Так, что тут у нас? Две курочки? Да еще и без наседок? Как мило. Прогундосил чей-то голос. Взгляд в сторону говорившего меня не порадовал. На стоящем в отдалении мужчине была длинная мантия, слишком длинная для простой. Что тут у нас, Дил? Из-за деревьев показался еще один мужчина в аналогичной мантии и с белой маской в руках. Теперь сомнений не было. И это плохо, мне на слово никто не поверит, что я Драко Малфой. А если и поверит, то как бы хуже не стало. Сам посмотри, какие цыпочки. Дил, мужчина устало взглянул на своего товарища. Нашел, называется, время. Мы и так чудом сбежали с того побоища. Давай скорее валить отсюда, благо до границ антиоперационного щита не так много. Так в чем проблема? Прихватим дам с собой. Улыбка у названного делом была слишком гнусной, чтобы иметь хоть какие-то иллюзии по поводу последующего сценария. Хм, ну ладно. Второй маг вдруг широко улыбнулся и направил в нашу сторону палочку. Только вот воспользоваться ею не успел. Раздался громкий хлопок, и мужчина, пошатнувшись, рухнул на колени, зажимая левое плечо рукой. В нос ударил запах, как будто от взорванной рядом петарды. Что происходит? Ах ты мелкая грязнокровка! Заорал Дил, наставляя палочку на девушку рядом со мной, что держала в руках какой-то небольшой артефакт. Отпрянувшая назад девушка, в которой я наконец узнал Дафну Гринграсс, снова использовала свой артефакт. Только вот зря она зажмурилась. Не знаю, что именно делал артефакт, но мужчину зацепило лишь по касательной, тем самым еще сильнее его разозлив. Кру, бабах, бабах, бабах. Теперь звучали не хлопки. Нет, это были настоящие взрывы. Дело несколько раз дернуло, будто его ударили огромным молотом, после чего он замертво рухнул на землю. Здесь, в лесу, я особенно хорошо ощущал любое проявление смерти. Дафна, что я говорил по поводу стрельбы вслепую? Из-за деревьев появился новый действующий персонаж. Тут что, проходной двор? Мимоходом подумал я, что это глупо и равно самоубийству, слабо ответила Дафна и, с неожиданной резвостью вскочив, кинулась на шею новоприбывшему. До меня стали долетать тихие всхлипы. Ну-ну, все уже позади. Голос парня был спокоен и слегка ироничен. Правда? Да, даже в лесной темноте я увидел широкую улыбку парня, очень знакомую улыбку. А сейчас, пожалуйста, закрой глазки, всего на минуту. Но, что-то рассмотрев на лице парня, Дафна согласно кивнула. Хорошо, Рон, все-таки этот лис, констатировал я состоявшийся факт. Вот и хорошо, что хорошо, Ридлис прищурившись улыбнулся и посмотрел на меня. Девушка, вас это тоже касается. Негоже вам видеть такое. Его глаза на мгновение полыхнули чистым золотом. Что-то подсказывало мне, что лучше послушаться. Стоило мне закрыть глаза, как раздались тихие шаги. Пощади, насильник. Презираю, от голоса Ридлиса у меня по спине пробежали мурашки. Бабах. Пойдемте, дамы, надо бы вас доставить в безопасное место. Хм, это, конечно, наглость, но позвольте пригласить вас к себе в гости. Надеюсь, мой мэнор придется вам по душе. Мэнор, у Ридлиса, бывшего предателя крови Уизли. Да как такое возможно? Возможно, я бы это закричал и вслух, но в следующее мгновение меня подхватили на руки, и я просто подавился своими словами. А стоило мне встретиться со все теми же золотыми глазами, как я окончательно оцепенел, неловко обхватив парня за шею. Мое тело как-то очень странно реагировало на его присутствие. «Держитесь крепче», — буркнул парень, и нас закрутило в вихре переноса. «Откуда у него портключ?» Пришла ко мне очередная запоздалая мысль. «Енпов, все-таки хорошо, что я не поленился наложить следилку на всех знакомых, кого встретил на чемпионате. Хотя, признаюсь честно, такого я не ожидал. В лучшем случае рассчитывал помочь оказавшимся рядом Дафне и Драко найти родителей Гринграсс или же, как и вышло, пригласить их в гости с последующим отправлением Патронуса их родителям. Но вот на этих моральных уродов я точно не рассчитывал. Впрочем, ни о чем не жалею. Если говорить сугубо с меркантильной точки зрения, то вышло совсем даже неплохо. Обе хе-хе девушки теперь чувствуют себя обязанными мне. Если же просто говорить как человек, хоть и с немногими, но достаточно прочными моральными устоями, избавить мир от подобных тварей мне было не менее приятно, чем попросить найти нимфу местное отражение педофила, которого я повстречал еще в прошлой жизни, Суигента. Позвал я Даймона. Причем кричать даже было не надо, в моем мэнере мой голос достигнет нужных ушей. Минута, и передо мной появляется наряженная в костюм горничной брюнетка. А что, пускай пока и дальше думают, что у меня целый штат служанок, а цветник, с которым я был на чемпионате, неплохо послужит моим целям. Ведь если ты не можешь контролировать появление слухов, то почему бы самому не создать их, предварительно выбрав нужное направление? Звали, мастер. Даймон склонилась в глубоком поклоне. Принеси в гостевые комнаты аптечку, а также попроси нимфу подойти туда же. Да, мастер. Девушка так же быстро и бесшумно, как появилась, исчезла. А мы где? Наконец решилась задать вопрос Дафна. У меня в мэнере, как я и говорил, улыбаюсь удивленной Гринграсс. Причем по мере осознания того, что слова не бравада малолетки, а вполне себе реальность, глаза девушки стали размером с линзы в очках Поттера. Но как такое возможно? Хаэма откуда взялось эхо? Или... Я внимательно взглянул на Драко, которую продолжал держать на руках. И ведь не скажешь, что эта милашка, мелкая белобрысая нечто, вечно кичащаяся папочкой и своей чистотой крови. Хмыкнув, я наконец зашагал в сторону гостевых комнат. Все-таки надо разобраться, что там у нее с ногой, а то как-то было не до того. Пов Драко Малфоя, мэнор рода Ридлис, как так, ничего не понимаю, как это возможно, откуда у бывшего предателя крови мэнор? Причем это не просто какая-то халупа, пускай и дорогостоящая, нет, это полноценный мэнор. Сейчас я это очень хорошо ощущаю, стены прямо-таки пропитаны силой Ридлиса, создается впечатление, что он не просто дал сердце мэнору, нет, что он полностью, от начала до конца, создал его. Но ведь это невозможно, так ведь? Но почему тогда мои глаза и мои чувства говорят обратное? Несущий меня парень является полноправным хозяином этого места. Пока я предавался таким мыслям, меня уже успели занести в спальню и со всеми предосторожностями расположить на небольшом диванчике, не на кровати, что говорит о том, что Ридлис не просто читал одинаковую для всех родов часть любого кодекса, но и хорошо в нем разбирается. Положи он меня на кровать в любом другом случае, кроме когда я нахожусь без сознания, и это было бы прямым оскорблением моего рода, как бы говоря, что на меня предъявляют права как на наложницу или трофей. Бейрер, я помотал головой, спрашивается, откуда такие мысли, я ведь парень. Ну да, парень в теле девушки. Да, тем временем в комнату вошла давешняя служанка в сопровождении тети Беллы. Не дергайтесь, юная леди, хмыкнул осматривающий мою лодыжку парень. Это не Беллатриса Лестриндж, а только ее племянница, можно сказать, нелюбимая. Хотя думаю, что леди Лестриндж, узнав о том, что племянница стала наследницей рода Блэк, переменила бы к ней свое отношение. Мне пришлось прикрыть глаза, чтобы не пялиться столь откровенно на девушку. Наследница рода Блэк, как такое возможно? Все мои знания о генеалогическом древе Блэков просто вопили о том, что это невозможно. Ну нет ни отлученных от источника живых женщин рода. Впрочем, этот вопрос из серии, откуда у Ридлиса полноценный мэнор? Да еще и я прислушался к себе. Да, действительно, мэнор, находящийся вблизи от мощного источника. Нимфа, дорогая, подыщи, пожалуйста, что-то среди вещей, что может подойти нашим гостям. Боюсь, сегодня им придется переночевать у нас. Хорошо, милый», девушка согласно кивнула и летящей походкой вышла из комнаты. Я даже засмотрелся на грациозность ее движений. «Так, с этим разобрались. Теперь давайте, дорогие дамы, решим, кому надо отправить патронуса, чтобы о вас не волновались», парень легонько хихикнул. «По крайней мере, больше необходимого». Тут я впал в легкий ступор. «А что мне, собственно, сказать? Передайте маме, Нарциссе Малфой, что ее сын опять стал дочкой и его чуть не изнасиловали, но теперь с ним все в порядке и он в гостях в неизвестно откуда взявшемся Мэнере. Энда, я настолько погрузился в свои размышления, что не сразу заметил, что Редлис закончил с моей лодыжкой, смазав ногу зельями и осторожно, но туго затянув сверху бинты. Я наложил на повязку водоотталкивающие чары. Потому, если вы, юная леди, захотите ополоснуться перед сном, это не будет проблемой. Хаем, кстати, парень почесал кончик носа, о чем-то задумавшись. Кстати, позвольте толком представиться. Рональд Александр Редлис. Как вы уже поняли, вы находитесь в моем мэнере. Я судорожно пытался придумать выход из ситуации. Радует хоть то, что рыжий не вложил в свои слова магию, иначе я бы был просто вынужден сказать правду. Диана, наконец решаю, что сказать. Диана, Малфой. Парень удивленно посмотрел на меня. Впрочем, Дафна выглядела не менее удивленно. Не думал, что у нашего белобрысого павлина есть такая милая сестра. Впрочем, Редлис вновь задумчиво почесал кончик носа. Сомневаюсь, что вы именно сестра. Все-таки проклятие на роду не самое простенькое. Хаем, о, вспомнил. Год назад в «Ведьмополитене» была статья о леди Малфой. Помнится, с ней была необычная служанка и вы, Хаем. Так вы из дивного народа, леди, я прав, и что ответить в такой ситуации? Пришлось неуверенно пожимать плечами. Вроде и не соврал, но и правду не сказал. О пожатии плечами, думайте, что хотите. От дальнейших расспросов меня спасло появление наследницы Блэк со стопкой белья. Уже лежа на кровати после душа, я бездумно смотрел в потолок. Произошедшее за сегодня могло порвать шаблон любому взрослому магу. Что уж говорить обо мне. Надеюсь, завтрашний день принесет хоть какую-то ясность. Йенпов, глава 52. Что интересного пишут? Все еще зевая, интересуюсь у сидящего за столом цветника, в котором со вчерашнего вечера появилась еще парочка то ли роз, то ли кактусов, сходу и не разберешь. Полюбуйся, хмыкает нимфа, тут же подсунув мне под нос свежий выпуск пророка. Взяв предложенную газету, я вчитался в текст. Ну что могу сказать, как всегда крики из серии «Мы все умрем». А-а-а, хорошенько разбавленные едкими комментариями незабвенной Риты, основательно прошедшейся по организаторам чемпионата, министерству и Аврорату в частности. Первым досталось за безалаберную организацию приема зрителей, вторым – за отсутствие нормальной охраны, а последним – за слишком длительную задержку, когда надо, наоборот, реагировать максимально быстро. Впрочем, я вновь посмотрел на колдографию того, как появившуюся в небе черную метку перекусывает пополам соткавшийся из грозовых туч не менее исполинский дракон, половина тела которого была заменена на кибернетические протезы. Хорошо получился, ничего не скажешь. Эпичненько так. А что, маги же помешаны на тайных организациях и различных орденах. Вот пускай и ищут, хе-хе, крушителей баланса. Что? Пафос для местных магов так же обыден, как и для Вахи 40К, разве что концентрация на порядке ниже. Будет интересно, в какие дебри заведут их поиски, все-таки наследили мы знатно. Единственно жаль, что лично присутствовать при применении модификации Марсмордрив кибердракона не удалось. Я как раз в этот момент разбирался с теми несостоявшимися насильниками. Интересно, я бы даже сказал, забавно, хмыкаю, отложив в сторону газету. Впрочем, давайте поговорим о более насущных проблемах. Милые дамы, вы предпочтете погостить у меня еще немного, или желаете отправиться к себе домой? Все-таки, прибыли вы налегке, не говоря уже о том, что родные наверняка волнуются. Дафна и Диана задумались. Взгляд со стороны. Министерство магии. Кабинет министра. Как это понимать? Орал на сидящих перед министром магов Фадж. Что еще за крушители баланса? Откуда эти выкормыши вообще вылезли? Я вас спрашиваю. Сидящие в креслах посетителей главы отделов молча разглядывали обстановку кабинета, не спеша смотреть в глаза самому министру. Глупый и мелочный человек, которого посадили в его кресло лишь в роли марионетки, сейчас больше походил на находящегося на грани боевого безумия берсерка, брызжа слюной и рвано двигаясь. Впрочем, его тоже можно понять, мысленно хмыкнул глава Эврората. «Не каждый день под тобой качается кресло. Причем так, будто ему отвесили полноценного пинка. Эти мордредовые чернокнижники хоть и распугали пожирателей, но нанесли увечья многим уважаемым членам общества». Продолжал орать Фадж. «Ага, уважаемым», иронично хмыкнула одновременно большая часть присутствующих. Все они прекрасно понимали, кого именно изувечили эти некроманты. «Когда вы наконец разберетесь с тем, что именно там произошло, что я должен сказать прессе и Визингомату, я вас спрашиваю». «Интересная расстановка приоритетов», мелькнула мысль у главы департамента образования. «Сначала пресса, и лишь потом Визингомат. Как был идиотом, так им и остался. Система плетения этого странного дракона, что перекусил черную метку, просто поразительная. Но что более важно, она действительно взаимодействует с той. Но как это возможно? Неужели кто-то добрался до записи Ридбла и теперь решил ими воспользоваться? И почему тогда именно так?» Главе невыразимцев было откровенно наплевать на какую-либо политику, как, впрочем, и любому работнику его отдела. Наука, вот что было поистине важно. Впрочем, также не стоит отбрасывать теорию того, что Ридбл решил начать все с нуля. Хотя, судя по тем сведениям, что смогли накопать парни, это маловероятно. Скорее уж он продолжит свою старую политику, уж очень он заморался в откровенной чернухе, чтобы посмотреть на все со стороны. Ему теперь банально гибкости ума не хватит. Маги, пропуская большую часть Рафаджа, думали каждый о своем и о том, что же придется предпринять, чтобы хоть что-то найти на этих крушителей баланса. Взгляд со стороны. Малфой Мэннер. Люциусу Малфою было плохо. Очень плохо. Сходил, называется, с сыном на чемпионат. Отдохнул, Моргана их побери, душой. Да так, что чуть эту самую душу магии не отдал. И ведь чего стоило просто подумать своей гениальной белобрысой маковке и сообразить отправить сына домой, и уже тогда вспоминать старые деньки, но глупость наказуема. А самоуверенности вовсе вдвойне. Нет, сначала все казалось вполне на уровне. Семейку Макглов, что принимала пошлину, они хорошенько помучили, а потом и неплохо прошлись по лагерю болельщиков. Только вот такого никто не ожидал. Когда перед их группой появилась пятерка высоченных фигур, закутанных в плащи, никто ничего сначала не понял. Мало ли самоубийц в мире, но вот обрушившаяся следом за этим на окружающую территорию энергия смерти и полезшие вслед за этим скелеты заставили резко задуматься о бренности сущего. Дальнейшее сражение не раз заставило Люциуса вообще пожалеть о том моменте, когда он согласился на эту авантюру. Бой был хоть и скоротечным, но настолько жестоким, что привыкшим к дуэлям и, тем более, к завуалированным выпадам в высших кругах общества и власти пожирателям было просто невозможно нормально среагировать на изменившиеся обстоятельства. Проклятые скелеты лезли отовсюду, не брезгуя ничем, наседая порой по трое-четверо на одного упса. Ему также повезло, сразу трое скелетов наскочило на него. Причем один в прямом смысле, высоко подпрыгнув, приземлился сверху, заодно ломая левую ключицу. Вслед за ней были сломаны обе ноги и правая рука, и лишь когда он неподвижно замер на земле, его перестали избивать. Дальнейший бой он мог наблюдать с позиции зрителя. Радовало хотя бы то, что остальных упсов к тому времени в очередной раз потеснили и его не затоптали. Только вот не всем так повезло. Люциус видел, как оказавшегося вне предела общего до чего там врать стада перепуганных пожирателей Макнира схватили за голову, после чего просто раздавили череп. Яксли и вовсе погиб от шальной авады, которой пытались в очередной, безуспешный раз завалить одного из гигантов. «Жалкие грязнокровки», — пророкотал гигантский скелет-демон, когда все пожиратели либо валялись переломанными куклами, либо смогли сбежать, пробившись через ослабнувший антиоперационный барьер. «Вы забыли истоки магии. Вы также отреклись от простого мира. Вы отреклись от знания и силы, кичась своим происхождением и медленно, но неуклонно вырождаясь, унижая слабых и навлекая на свои рода новые проклятия. А раз так, то мы сокрушим вас, сокрушим ваш прогнивший мирок, ибо не место жалким подобием настоящих магов в этой реальности. Это говорю вам я, один из апостолов крушителей баланса». После чего гигант вскинул к небесам посох, где начала появляться черная метка. Из открывшейся пасти черепа, расположенной на его навершии, ударила яркая ветвистая молния, врезаясь в ближайшую к метке тучу. Глядя на то, как жуткая помесь дракона и магловской техники, соткавшаяся из продолжающей сверкать молниями тучи, разрывает метку на куски, Люциус даже забыл на время о боли. Впрочем, сознание он потерял вскоре после этого. Сработал, наконец, экстренный порт-ключ. Стоило начать появляться первым аврорам, убравшим щит. Пришел он в себя уже дома, лежа на кровати. Тело все еще ныло, но не было адской боли множества переломанных костей. Вернувшийся вечером Драка, вновь выглядящий девушкой, только холодно глянул в его сторону, после чего долго о чем-то общался с нарциссой. Будь Люциус более внимателен и не так погружен в собственные кошмары о прошедшей ночи, то заметил бы, что после разговора этих двоих у Драка покрасневшие глаза и припухший нос, что говорило о том, что тот плакал, а также, что более важно, очень мрачное выражение на лице нарциссы, но не заметил, на свою голову, или, точнее, пятую точку, потому что неделю спустя, придя в себя после ударной дозы снотворного зелья, которое не уловили его амулеты Едоловы в любимом вине, Люциус обнаружил не очень приятные, но в некоторой мере уже знакомые, изменения собственного тела. Поза же, в которой он оказался, только усугубила ощущение надвигающихся неприятностей. Все-таки очнуться в облике девушки, на которой из всей одежды только адски туго затянутый корсет да туфли на высоченных каблуках, мало приятного. А если к этому добавить огромный кляп во рту и связанные за спиной руки от запястий до локтей, причем за локти тебя еще ко всему прочему подвесили к потолку так, что пола ты касаешься лишь носками туфель, то ситуация хуже некуда. А нет, есть куда, обреченно подумал Люциус, наблюдая за вошедшей в их спальню нарциссой. Женщина медленно, практически танцуя, приближалась к своей жертве. Каждое ее движение сопровождалось тихим поскрипыванием черной выделанной кожи, в наряд из которой она была наряжена. Металлические шпильки звонко цокали, как никогда напоминая звук часов, мерно отсчитывающих время до его казни. В руках женщины была самая настоящая плетка, а к бедрам крепилась штука, которая, как позже узнает Люцианна, называется стропон. Конец взгляда со стороны. Проводив слизеринок по домам, я вскоре вернулся в Мэннер. Бухнув перед Хехе цветником пяток коробок спицций, я вопросительно на них посмотрел. Ответом мне послужили недоумевающие взгляды. Вздохнув, озвучил вопрос. «Ну как вам наша, с позволения сказать, операция? Нам понравилось». Пропели в один голос близняшки с удовольствием уже ополовинив первую коробку. Это было эпично. А как вопили эти песики, когда их плечи ломали, просто сжав в руке? Ясно. Впрочем, чего еще ожидать от пары не до конца контролирующих себя берсерков? Хмыкаю на это заявление, после чего перевожу взгляд на леди Сири. «Мисс Блэк, может быть, вы мне объясните, за что вы так с Макниром? Это личное», — буркает мисс. «Старые счеты. Ладно, требовать более полного ответа не буду. Надеюсь только, что действительно за дело вы заставили его пораскинуть мозгами. А теперь ты, дорогуша», — я в упор посмотрел на Куэс, в смысле на Поттера. «Что скажешь? Все еще считаешь, что здесь уместна сила любви, Ридлис?» Девушка раздраженно поморщилась. «У меня мозги, надеюсь, не окончательно атрофировались, несмотря на все заявления профессора Снипа. Поэтому можешь быть спокойным, я не испытываю никаких угрызений совести по поводу произошедшего. Хотя все-таки такая жестокость не по мне. Рад за тебя, Поттер, и полностью разделяю твое мнение. Но сейчас по-другому было нельзя, надеюсь, ты это понимаешь. Лорд Том», я повернулся к установленному на специальной подставке голокрону. Тут же появилась проекция молодого Ридла. «Вы уже усвоили слитую вам информацию, что скажете?» «Хорошая порка», — проекция растянула губы в жесткой усмешке. «Теперь что Дамблдор, что аристократы с министерством будут рыть землю носом в поисках неведомо откуда вылезших крушителей баланса? Кстати, почему такое название? Потому что оно неплохо описывает то, для чего предназначалась эта акция, а именно, пошатнуть баланс на Британских островах, а заодно окончательно добить канон. К тому же маги любят пафос, вот пускай и получают тонны. Ну логично, в некоторой степени. Да идея именно с некромантией и личами вполне хороша, эта наука не терпит спешки, а потому мастером в ней, в лучшем случае, можно стать только к годам 40, и то только с наличием соответствующего родового дара. Поэтому среди школьников будут искать в последнюю очередь. Ваш вердикт, должен признать, что после работы с вами, а также опираясь на доставшийся от Крестража опыт и знания Волдеморта, я склонен принять ваше предложение. Все-таки магов, которые действительно хотят заниматься чем-то иным, нежели всякие глупости вроде модификации очередного косметического зелья или создания заклинаний приколов, в этом мире прискорбно мало. Ну тогда добро пожаловать, Я улыбнулся проекции. Вместо ответа та пошла рябью, приняв облик Лалы Девилюк. Вот же тролль, еще немного и я, похоже, добровольно приму оборотку, чтобы не оставаться единственным мужчиной в этом сугубо женском коллективе. Хотя из настоящих женщин здесь только нимфа. Устало помассировав глаза и отбив пару кусков пиццы, я откинулся на спинку дивана. Что ж, в таком случае предлагаю обсудить дальнейшие действия. Мое мнение, надо позволить канону идти своим чередом. Но сначала хочу кое-что выяснить. Поттер, ты как, предпочтешь вернуться под крыло директора, изображая жертву похищения и обливиаций, или, быть может, мы учудим что-то из ряда вон выходящего? В смысле, ну, Сириус может принять тебя в рот, и в школу ты отправишься как его дочь, которая все эти годы жила за границей. Издеваешься? Поттер, вскочив, отчего немаленькая грудь призывно колыхнулась, уставился на меня, яростно сверкая алыми глазами. Кто знает, позволяю себе фирменную улыбку и прищур, не все же Редблу меня подкалывать. Но ты все-таки подумай над предложением. Глава 53. Середина августа ознаменовалась жуткой жарой, которая превратила магический лес, где я обосновался, в какое-то подобие тропиков. Вот же, предвечная побери, система магического климат-контроля, лес сам решает, что надо сделать для своего благополучия. Поэтому чуть ли не через день идут проливные дожди, что в сочетании с жарой приводит к тому, что находиться вне стен Мэнора реально тяжело, парилка еще та. Хотя лично для меня это не было проблемой, хотя бы потому, что я засел в одной из мастерских на нижнем уровне, которая заодно выполняла роль ангара и гаража одновременно. Все-таки надо бы довести до ума слегка позабытого ската. Да и купленный для похищения Поттера Делориан тоже не помешает улучшить. Впрочем, его после некоторых раздумий я отдал на откуп вернувшемуся к прежнему облику Сириусу. Тот после шалости нимфы прямо-таки жаждал заняться чем-то по-настоящему мужским. Кстати, последний из мужчин рода Блэк после столь специфического, но действенного лечения выглядел на порядок лучше, а изволив побриться и вовсе стал не похожим на себя прежнего. Поэтому, думаю, для маскировки ему остается лишь хорошенько загореть, да быть может, слегка высветлить волосы, чтобы перестать быть жгучим брюнетом, хотя в магической части Британии ему пока лучше не появляться. Впрочем, что мешает в таком случае посетить другие страны? Ничего. Но, к моему глубочайшему сожалению, пока мистер Блэк даже слышать не желал о том, чтобы принимать бразды правления родом. И это мне не нравилось. Видимо, придется, если он не одумается за следующий год, переходить к плану П. Забавнее дела обстояли с Поттером. Парень, проведя месяц в женском облике, после отката мог похвастаться нормальным телосложением, а не тем теловычитанием, что было до этого, а также окончательно избавился от очков. Хотя красными глаза так и остались. На ехидное предложение через год повторить процедуру парень лишь флегматично пожал плечами и заявил, что подобное лечение в будущем, если вынудит ситуация, предпочтет проводить исключительно в присутствии своей жены, и только ее. После чего, как ни в чем не бывало, отправился познавать силу у вполне довольного таким развитием событий лорда Тома, который, кажется, получал какое-то странное удовольствие, отыгрывая роль темного духа силы. Хотя, как по мне, Илкристраж таким образом заодно выстраивал логические цепочки в том огромном пласте информации, что свалилось на него. Кстати, обращение лорд Том ему сильно льстило, так как себя Вальдемартом он не считал, а имя Том, после общения с профессором Мерсером, очень даже любил, в отличие от настоящего Риддла. Послушав пару его уроков, я должен был признать, что лорд Том был на своем месте, колкие, но меткие замечания без тонны желчи, как это было у Снейпа, интересные примеры и просто умение донести информацию и любовь к обучению подрастающего поколения делали его замечательным наставником, или даже наставником, и судя по всему, именно этого он и добивался, получения статуса наставника Поттера. А что, идея очень даже неплохая, мало того, что ученик не может навредить наставнику во время обучения, так как их связывает магия, так еще и сама эта связь не шутки. После подтверждения гоблинами моего статуса наставника нимфы я хорошенько изучил этот вопрос. Так вот, через эту самую связь разум ученика частично изменяется, подстраиваясь под разум наставника. Это делается потому, что некоторые дисциплины требуют определенного склада ума, а самому развить его так, как надо, очень проблематично, и в любом другом случае ученичество может затянуться минимум в два раза. В этом, кстати, кроется разгадка изменившегося поведения моей теперь уже невесты. Девушка в прямом смысле заразилась от меня жаждой познания нового и стала смотреть на привычный мир под несколько другим углом. Оставалось лишь избавить нимфу от ее проклятия, сведя то, что останется, к небольшому фетишу. Я, кстати, долгое время пытался понять, что же у нее за проклятие такое. Была одна мысль, но сомневаюсь, что кто-то додумался, скажем, в том же 18 веке наложить на род Блэков проклятие любителя жесткого БДСМ. Тогда даже понятия такого не было. Углубленный анализ более-менее позволил определить, что же именно лежит на нимфе. Если говорить совсем просто, то девушке досталась солянка из нескольких совсем уж простеньких проклятий, которые не дотягивали до чего-то слишком опасного, а потому их пропустил фильтр рода Блэков. Только вот уже в самой девушке они смешались в нечто совсем уж новое. Думаю, расти нимфа вблизи от источника рода, являющегося в нашем случае еще и источником всех бед данного рода, то годам к 30 у нее бы развилась реально опасная мания. Возможно, она начала бы похищать маглов и магов, после чего, увечья их тела, превращала бы в живые куклы. Возможно, стала бы настоящей маньячкой, убивающей ради удовольствия. Хотя в равной степени она могла бы фанатеть, собирая сотни кукол, заполняя ими свои комнаты или еще что-нибудь в этом роде. Но она росла вне источника, поэтому проклятия хоть и спаялись в совсем новые, но получившийся конструкт был слишком прожорлив и потому впал, как некогда крестраж в Поттере, в подобие спячки, действуя на свою жертву по минимуму. То, что нимфа поселилась со мной в лесу, в очередной раз прошлось по проклятию как каленым железом. Все-таки родовой источник и природный источник сильно различаются, особенно если родовые дары – это некромантия и темная магия. Зато вот метаморфизм у девушки только еще сильнее развился, впитывая в себя разлитую прямо в воздухе магию жизни. Кстати, такой разнобой родовых даров говорит о том, что дар метаморфа принесен со стороны. Только вот интересно, от кого именно? Это было магическое существо или какой-то достаточно сильный, но угасающий род? Это, кстати, не такая уж и редкость. Инквизиция, междоусобица или какая-нибудь редкая болезнь могли привести к тому, что в таком роду, в лучшем случае, остались только женщины, или и вовсе пара детей. Тот же Поттер пример такой возможности. И родись он девушкой, его бы род прервался, так как Поттеры наследуют исключительно по мужской линии. Но вернемся к проклятию нимфы. Как я говорил, ее проклятие – это смесь более примитивных и ослабленных проклятий. И пускай оно все еще выглядит именно как проклятие или очень сильная мания, но прошедшие годы не прошли даром. Думаю, к концу будущего учебного года девушка сможет перевести его уже в разряд навязчивых фетишей. Тут, к сожалению, я пока ничем помочь не могу. Но вот когда она пройдет этот порог, можно будет уже заняться окончательным его расшатыванием. Мысли о том, как именно это сделать, уже есть. О, я, оторвавшись от очередной заготовки антиграва для ската, посмотрел на вошедших близняшек. Сейчас на них было надето что-то совсем уж необычное и воздушное и одновременно невероятно тугое. Закончили фотосессию, вместо ответа два усталых, но облегченных взгляда. Вот и хорошо, довольно киваю. Ну не мог же я не дать нимфе напоследок оторваться. Тогда у вас час на то, чтобы привести себя в порядок, после чего жду в тренировочном зале. Также молча кивнув, близняшки отправились на выход. «Мистер Блэк, вы не желаете поприсутствовать?» «Не откажусь», — высунулся из-под Делориана мужчина. На мгновение замолчав, предложил: «И давай уже на «ты», а то чувствую себя таким стариком». «Без проблем», — согласно киваю. «Тогда жду тебя через час там же». «Понял». «Буду», — мужчина вновь скрылся под машиной. Тренировочный зал в Мэннере был не особо большим. Все-таки, сказывалась специфика строения, но и совсем уж маленьким его не назовешь. Поэтому нашлось место даже для дуэльного периметра, который позволял применять достаточно опасные заклинания в полную силу без опаски сильно навредить сопернику. Заодно до отключения периметра ничто не могло покинуть его границ, что было сейчас очень актуально, так как чего ждать от почти сорванного клейма предателей, я не знал. Близняшки, как и прошлые разы, одетые в простые рубахи, получив мой согласный кивок, залпом выпили зелье. Трансформация, в отличие от первичной, шла медленней. Организмы за почти 2,5 месяца отвыкли от своей изначальной формы. С магией было и того хуже, Сейчас это была на две трети женская энергетика. Я через связь с Мэннером ощущал, как прямо-таки воет клеймо предателей, не желая отпускать свою добычу. Как его вязкие щупальца, медленно истончаясь, все еще продолжают цепляться за ядра магии в грудных клетках братьев. К концу превращения близнецы уже стояли на коленях, оперевшись о пол руками и тяжело дыша, то и дело срываясь на кашель и хрипы. Сквозь рубахи пробились жесткие волосы, защита хребта вплоть до копчика, из-за чего они сейчас сильно напоминали оборотней. Но вот наконец жутких 5 минут спустя парни медленно встали на ноги. Их лица больше напоминали восковые маски, абсолютная неподвижность. И в противоположность этому, их глаза, что с невероятной скоростью крутились в глазницах, из-за чего казались размытым пятном. В таком состоянии братья выглядели слепыми. Но горе тому, кто поверит в это. Я вновь взглянул через единение с Мэннером на клеймо, то держалось из последних сил. Но, к сожалению, держалось. Решение было на виду. Оставалось узнать, согласятся ли близнецы. Я сделал шаг, преодолевая барьер вокруг дуэльной площадки. Взгляды парней тут же замерли на мне практически неподвижно, лишь край радужки, казалось, размывается, с такой скоростью продолжали двигаться глаза. Ситуация такова, спокойно говорю им, вполне возможно, что зимние каникулы, проведи вы их вновь под оборотным, окончательно доломают клеймо. Но также есть огромная вероятность того, что вы к тому времени начнете входить в силу, готовясь к полному совершеннолетию. А это, в свою очередь, приведет к тому, что клеймо может вновь окрепнуть, так как черпать энергию вы начнете хаотично и изо всех доступных мест. А учитывая, что это будет Хогвартс, ничем хорошим ни для вас, ни для окружающих, это может не закончиться. Поэтому предлагаю простой, но достаточно жесткий вариант. Зрачки близнецов резко замерли, став теперь больше похожими на стеклянные протезы. Моя звериная суть прямо-таки вопила об опасности, исходящей от стоящих передо мной существ. Им является отречение от рода Уизли. После этого я предлагаю вам стать членами моего рода. Решать вам. Причем желательно в ближайшие 5 минут, потому что дальше тот шторм, что сейчас происходит внутри ваших тел, пойдет на спад. Потекли секунды полной тишины. Синхронное движение близнецов было неуловимо быстрым. Взвывшие инстинкты требовали разорвать дистанцию, после чего нанести ответный удар. Сдержать я их смог с огромным трудом. Я, Джордж Фабиан Уизли, стратег, первым опустился на правое колено. Впрочем, тактик последовал за своей половинкой с задержкой в доли секунды. Я, Фредерик Гедеон Уизли, дальше они говорили в унисон, взываю к матери нашей, маги, обрати на нас свой взор. В твоем присутствии и присутствии сих магов, я отрекаюсь от рода своего, отрекаюсь от крови своей, отрекаюсь от родителей своих. Да будет так, и так будет. Сконцентрировавшаяся в зале магия начала медленно закручиваться спиралью вокруг двух возмутителей ее спокойствия. Образовавшиеся концы своеобразных воронок, уткнувшись в грудные клетки парней, начали постепенно втягиваться в них. Несколько секунд наступившего штиля так же неожиданно, как и начались, закончились хлынувшие из парней магией, бурным потоком вымывающие из них остатки того, что позволяло им зваться Уизли. Казалось, я своими глазами смог увидеть, как две кляксы, обволакивающие ядра близнецов, с треском, как от рвущихся связок, были сорваны безумным потоком и, оказавшись вне тела, в считанные мгновения распались, окончательно уничтоженные Мэннером, запустившим систему очистки от мелких паразитов. Теперь был мой черед. Удлинив ногти на руках, я просто вогнал их в свои же ладони, тем самым вызвав обильное кровотечение. Мать магия, я Рональд Александр Ридлис, глава рода, прошу твоего благословения в этом деянии. Позволь мне принять сих юношей в род свой, как кровь свою, как часть силы своей. Да будут они достойными представителями рода, да не предадут они оказанного доверия. Я сказал, кровь, которую я удерживал на ладонях, начала слабо мерцать, а значит, не стоило медлить. Шаг, и я протягиваю свои руки близнецам, которые сейчас походили на свои бледные подобия. Тем не надо было что-либо говорить, они приникли губами к ладоням, жадно выпивая концентрированную магию моего рода. Нет, теперь нашего рода. Выпившие до конца смеси с крови и самой магии близнецы наконец отстранились, да так и замерли, уставившись в пространство перед собой немигающими взглядами. «Нарекаю тебя Джордж Фабиан Зеро Ридлис, стратег рода, мои пальцы, смоченные в остатках крови на ладони и растопыренные козой, упираются парню над бровями, оставляя две красные, идеально круглые точки. Нарекаю тебя Фредерик Гидеон Сора Ридлис, тактик рода, повторяю ту же процедуру, что и с первым». Вновь все замирают на несколько мгновений, а потом близнецы просто валятся без сознания. Но благодаря всей еще поддерживаемой связи с Мэннером, я вижу, что причина этому в том, что их тела начали перестраиваться. Они тоже станут кицуны, как и я. Хотя, судя по формирующимся энергетическим структурам в районе копчиков, хвостов у них будет по одному. В лучшем случае будет намек на второй. Но что самое вкусное, маги, видимо, понравилось то, что мы проделали. По-другому объяснить те остатки структуры родовых даров, что остались в парнях после отречения, я объяснить не могу. Проще говоря, близнецы, судя по всему, смогут, если не вновь развить дар берсерков, то получить что-то наподобие моего боевого транса, аналогичного или чем-то отличающегося, это покажет время. Хотя должен признать, что идея о создании нескольких ветвей рода, каждая из которых будет иметь чуточку другую специализацию, меня прельщает. Но вновь же повторюсь, время покажет, будет ли это так или нет. Не смог найти вторых имен близнецов, хотя у того же канонного Рона оно есть, Билиус. Потому выбрал сам по принципу логики, а именно старших братьев-близнецов Молли Уизли, которые упоминались в каноне как те еще шутники, и в которых пошли характером рыжики. Зеро, тот, что Лелуш Лампируш, мятежный принц Британской империи. Аниме, Код Гиас, от автора. Как по мне, один из лучших стратегов в мире аниме. Даже умерев, хотя это под вопросом равно, Эрон все равно добился своей цели. Сора. Аниме. Нет игры, нет жизни. Один из вариантов перевода. От автора. Не менее гениальный стратег, чем Зеро. Хотя, как по мне, тактик он чуточку лучше того же Лелуша равно. Глава 54. Привет. Видал, какой Поттер? Появившись на пороге купе, задала вопрос Сьюзен Боунс. Вместо ответа я лишь хмыкнул и, вновь прикрыв глаза, продолжил расчесывать Мэкиту. Тот после выхода из спячки пару дней назад все еще продолжал большую часть времени спать, или есть, точнее, жрать, так как начал еще интенсивнее набирать размеры. Похоже, что когда-то увиденная в зеркале Ина лишь картина начала постепенно свершаться. По крайней мере, Лис, точнее теперь уже настоящий кицуны, действительно вымахает до размеров пони, а со временем, возможно, станет еще крупней. Правда, о том, получит ли он вообще гуманоидную форму в ближайшие десятилетия, можно даже не заикаться, до шестого хвоста об этом можно не мечтать. Специально съездил для этого в последнюю неделю каникул в Японию. Хотя как съездил, скорее уж съездили, совместив туристическую прогулку с налетом викингов на католическую церквушку. Радует, что хоть в магической части Японии мои спутники вели себя вполне прилично. Хотя Мэкита был не единственной проблемой. Еще были близнецы Хе-Хе, Ридлисы, которые после пробуждения оказались даже более гиперактивными, чем до этого. И только угроза вновь напоить их оборотным и продержать в таком виде вплоть до праздничного пира позволила их хоть чуточку угомонить. Единственное, что радует, большая часть их активности была направлена на опробование тех заклятий и рунных цепочек, что они разработали во время своего вынужденного лишения магии. А три взрыва и два пожара, отданные им на растерзание лаборатории за оставшиеся дни лета, я считаю меньшим злом. Моя надежда вновь встретить давешнего жреца не оправдалась. Но вот попасть в этот раз в магическую часть храма, которая, теперь я точно уверен, была скрыта даже от магической части населения, удалось. Хотя чего там врать, нам просто открыли доступ к одному единственному помещению, где нашлось несколько свитков с коротким описанием стадии и подвидов кицуны. Не знаю, кем на самом деле являлся тот жрец. Возможно, каким-то реставратором, призванным восстанавливать косвенными путями магические расы. Возможно, каким-то невероятно сильным интриганом, способным просчитывать итоги на столетия. Возможно, даже высшей сущностью, все-таки ничего подобного своим браслетом я не то что не видел, но даже не смог найти описание в книгах. Но факт остается фактом, он, а я не сомневаюсь, что это был именно он, в очередной раз помог. Минимально и так, что появилось больше вопросов, чем ответов. Хм, возможно, в этом и есть его цель, чтобы я и другие, кто встретится ему на пути, начинали думать собственной головой. Впрочем, Сьюзен нависала надо мной, так и не получив ответа на свой вопрос. Приоткрыв один глаз, я взглянул на возмущенную девушку, потом на совсем небольшое расстояние, что нас разделяло. «Поцелую, ик». Девушка рефлекторно отшатнулась, после чего, получив подножку моим левым, скрытым иллюзией, хвостом, плюхнулась на сиденье напротив. Вновь хмыкнув, я, как ни в чем не бывало, занялся своим архиважным делом. Мыкита в ответ чуть ли не мурлыкал, получая невероятное удовольствие от такого внимания к своей особе. «Привет, видели Поттера?» Ханна не отставала от своей подруги, а мне почему-то вдруг сильно захотелось постучаться головой о стену. Впрочем, сам виноват. Если говорить по существу, то в происходящем виноват действительно я сам. Ведь Поттера надо было возвращать в Хог. Парень ни в какую не хотел оставаться в Мэнере, или тем более, переводиться в другую школу. Также он отказался от роли дочери рода Блэк. А жаль, мне, признаюсь, хотелось бы посмотреть на Куис Джингуджи на Слизерине. Думаю, со своим взрывным характером, теми знаниями, что в него вложил лорд Том, и женскими гормонами, радует, что хоть не месячные, зелье как раз перед ними перестает действовать, а стоит выпить его в начале отката, как цикл начинается по новой, поголовье змеек бы быстро сократилось. Или по обороноспособности и умению возвести бункер в чистом поле, даже голышом и имея в руках лишь оторванную от рубашки пуговицу, они бы не знали равных. Ладно, помечтать не вредно. Что же до более суровой реальности, то она выглядела следующим образом. Поттеру, после того как он принес надлежащие клятвы и подписал магический контракт о неразглашении, была стерта память за все лето. Предварительно, конечно же, будучи перелита в специально зачарованную тару. Дальше в парня влили пару стаканов рома и сунули головой в омут памяти с моими воспоминаниями из прошлой жизни. Учитывая мой разгульный образ в тот последний год, выбрать подходящие воспоминания не было проблемой. После чего пребывающему в неадекватном состоянии Поттеру сунули в руки портключ с самоуничтожением и отправили на Карибы в костюме Джека Воробья, капитана Джека Воробья. Фурор парню был обеспечен. Через час пьяного в зюзю парня, жалующегося на жизнь сползшейся толпе змей, обнаружили местные туристы. Еще через полчаса прибыли обливиаторы. Еще через 3 часа так и не протрезвевшего капитана Джека Гарольда Поттера из местного магического КПЗ вывел лично Дамблдор. Это то, что удалось узнать напрямую. Дар нимфы очень помог оставаться девушке неузнанной даже в паре метров от ДДД. Дальнейшую же информацию благородно предоставлял ежедневный пророк со Скиттер во главе. Как оказалось, Поттера поместили до конца лета в Мунго. Правда, ничего толком выяснить тем не удалось. Как, впрочем, и что-то сделать с обливиацией, воспоминания мы ему подчистили хорошо и закрепили результат парочкой заклятий, предоставленной расширенной памятью лорда Тома. Да и клятвы и контракты не давали возможности хоть как-то прояснить ситуацию со стороны любопытствующих. Потому сейчас Поттер, которого несмотря на все произошедшие доставили на платформу, а не прямо в Хог, выглядел довольно-таки дерганно. Да и наряд на парне был шикарным, похоже, ему очень приглянулся стиль капитана Воробья. По крайней мере, одежда, за исключением камзола, смененного на мантию, и отсутствие шляпы, точь-в-точь повторяла наряд самого известного пирата из еще не снятой продукции кинематографа. Мне даже любопытно, какая же будет у парня реакция после возвращения воспоминаний. Главное, чтобы сразу за этим было где укрыться. Продолжая чесать своего фамильяра, я флегматично наблюдал за болтающими девчонками. И надо признать, что те за лето неплохо округлились в нужных местах. Да и мордашки стали не такими пухленькими, как были на первых курсах. Это вновь заставило меня задуматься о том, кого же я действительно желаю видеть в своем гареме. И главное, кто из них согласится на это. Впрочем, для размышлений на эту тему у меня есть еще минимум 2 года. Рон, Роан, ну что еще? Я устало взглянул на двух закадычных подружек. «Слушай, Рон, а в этом году будет парад?» «Будет», киваю и, не удержавшись, хмыкаю. «Им командовать буду я». «Ну это само собой», хихикнула Ханна, после чего лукаво покосилась в мою сторону. «А хочешь увидеть наши наряды?» «Даже так, я почувствовал, как мои брови медленно лезут на лоб». «Это что же получается? Девочки заблаговременно подготовились?» «Занятно. ХМ интересно, а они одни такие?» Как показал недолгий опрос барсуков из соседних купе, пока девчонки переодевались, почти все с моего факультета подготовили костюмы. Кажется, понятие косплей получило в магическом мире официальный статус. По крайней мере, среди барсуков, пробурчал я себе под нос, а посмотрев на наряды Ханны, Сьюзен, а также еще парочки знакомых, срочно зарылся в вещах. Кажется, самый простенький костюм пока выходил именно у меня, а это не дело. Посему, будем импровизировать. Взгляд со стороны. Большой зал. Хогвартс. С недавних пор у преподавателей школы чародейства и волшебства Хогвартс появилась новая традиция – делать ставки на то, какой именно образ выберет для себя тот или иной из учеников Пуффендуя для парада сотни фейри. И единственной неизменной величиной все эти годы оставался разве что Рональд Ридлис, неизменно выбирая образ лиса-оборотня. Хотя многие преподаватели признавали, что этот образ ему подходит больше других. Меньшинство же считало, что образ змея ему бы пошел не хуже, с его-то широкой ухмылкой и прищуренным взглядом. Вот и сейчас факультет барсуков полным составом последними входил в большой зал. Впереди уже даже как-то привычно вышагивал Ридлис, практически полностью перекинувшийся в лиса. В руках у него был длинный посох, а на нем самом одежды древнего знатного жителя страны восходящего солнца в факультетских цветах. За спиной был целый шлейф из 9 постоянно двигающихся хвостов. Спереди неспешно шло 3 лиса, слева серебристый, несомненно патронус, и 2 иллюзии, отличающиеся от первого только цветом, алый справа и золотой посередине. На шее у среднего было надето 7 шаров, что, пылая синим призрачным светом, медленно вращались вокруг нее, как планеты вокруг звезды. Впрочем, следующая за своим предводителем толпа различных существ выглядела не хуже. Здесь был и Анубис в египетских одеждах, которые только подчеркивали развитую мускулатуру одного из старшекурсников. Судя по тому, что древний бог скорее походил на хорошо загримированного лабрадора, чем на шакала, это был Седрик Дигри. Рядом с ним шла милая, но очень сексуальная зайка в белом купальнике и с длинными ушками, будто только что сошедшая с обложки очередного выпуска Playboy. Луна Лавгуд, как всегда, имела довольно-таки специфическое понятие о маскараде, или, в нашем случае, параде. Сьюзен Боунс, не иначе как в пику своей досточтимой тетушки, сейчас была наряжена в воздушные наряды восточной танцовщицы. Причем все элементы одежды были декорированы под змей, а потом, видимо, с помощью чар иллюзии оживлены. Ее вечная подружка Ханна Аббат не отставала в необычности наряда. Впрочем, определить по самому наряду, кого же именно она изображала, было трудно. Все-таки когда тело девушки от любопытных взглядов прикрывает лишь серебристый плащ и струящееся платье того же цвета с разрезами в самых интересных местах и вышитыми по краю подола золотом рунами, что-то сложно понять. Но длинный посох, конец которого венчал алый вытянутый камень, и летающие вокруг него меньшие, давали смутное понимание того, что девушка отыгрывает роль волшебницы древности. Нашлось среди барсуков и парочка готов, которые с удовольствием изобразили не иначе как дальнюю родню профессора Снипа, продемонстрировав родовую бледность, удлиненные клыки и алые глаза. Их, в свою очередь, сопровождала парочка прекрасных вампирш и целая свита из умертвий различной свежести. Были также и не столь классические образы вроде гномов, рыцарей, троллей и прочих фейри. Более того, в толпу всей этой нечисти затесался даже натуральный паладин, доспехи которого пылали белоснежным светом, а сам воин тонким девичьим голоском призывал сжечь всех нечистых. Время от времени его уверяли в том, что мылись окружающие его нечистые совсем недавно. Мистер Ридлис, профессор МакГонагалл, не выдержав, в конце концов, подошла к барсучьему столу. «Я понимаю, что весь этот парад очень даже хорошая традиция вашего факультета, но все-таки будьте любезны хотя бы убрать лишние иллюзии. Думаю, двух лисов, вас и вашего фамильера более чем достаточно за столом». «Хорошо, профессор, убедили», — хмыкнул светящийся золотым светом лис, после чего легко перетек в более привычный для окружающих образ красноволосого юноши. Сидящий же за столом Мыкита, с которого исчезла иллюзия, придающая ему больше человечности, подвинулся, давая своему хозяину место для посадки. С разных сторон раздались легкие хлопки и смешки, рыжик в очередной раз выдал то, чего от него не ожидали, оставив при этом профессора трансфигурации в ступоре. Дамблдор со вздохом передал под столом Снейпу небольшой мешочек с золотом. Конец взгляда со стороны. Не знаю, почему так выходит, но каждая моя выходка заставляет МакГонагалл впадать в ступор. Но признаюсь честно, подкалывать эту женщину у меня уже входит в привычку. Главное не наглеть и не переступать черту. Одно дело легкие шутки и, возможно, подколки. И другое дело, откровенный стёб и жестокие приколы. Понебратство с преподавателем быть в принципе не может, тем более когда вас разделяет такая бездна в возрасте и опыте. Уверен, в прямом боестолкновении, не имея я возможности воспользоваться всеми своими магическими гаджетами и оружием, она меня вкатает тонким блином в бетон. Причем как в переносном, так и в прямом смысле. Но шутки шутками, а уроки, чтоб их, по расписанию. Причем в прямом смысле, как говорится, да начнется учеба, или там о смертельной битве говорилось. Впрочем, неважно, сейчас меня ждал один из самых уважаемых мною преподавателей. О, юный лис, или быть может кицуне. Профессор Флитвик как всегда встречал меня своим фирменным оскалом и чашкой душистого чая. Ну, юноша, рассказывайте, как дошли до жизни такой. О чем вы, профессор? Я об этих крушителях баланса, фыркнул потомок гоблинов. Или вы думаете, я не был на чемпионате, а потом не видел, что учинила эта армия нежити? Уж свою-то разработку я узнаю в любом виде. Сказать, что его слова подействовали как ушат ледяной воды, значит ничего не сказать. Все благодушие слетело как с него, так и с меня. В какой момент я оказался в боевом трансе, даже не знаю. Просто на мгновение сознание мигнуло, и вот я уже стою в боевой форме. Причем на моих руках сформированы из браслетов перчатки. Одна переливается серебром, а вторая источает жуткую ауру дементора. Сознание спокойно выдало оценку в 6% на возможный успех в предстоящей стычке. Все-таки, мастер дуэли HR, это еще хуже, чем МакГонагалл. А учитывая, что мы находились в его кабинете, где наверняка каждая вещь зачарована своим хозяином на оказание поддержки в бою, то шанс где-то 1.5%. Но, несмотря на мою трансформу, Флитвик как оставался расслабленным, так и продолжал потягивать свой чай, лишь с любопытством поглядывая в мою сторону. «Вот оно как», — хмыкнул полугоблин, отставив наконец чашку в сторону. «Сядьте, юноша, сражаться с вами я не собираюсь. Более того, даже хочу вас поблагодарить. Все-таки учини я побоище среди пожирателей, мне не жить в Англии, как, впрочем, и во всей Европе. Меня бы просто со свету сжили. А так я получил удовольствие от прекрасного зрелища, избиения толпы идиотов, посчитавших себя вершителями судеб. С чего я должен вам что-то рассказывать?» Слова давались тяжело и с сильным рычащим акцентом. Все-таки восприятие было взвинчено до предела, не говоря уже о том, что сейчас профессор имел пометку противника, что еще сильнее усложняло членораздельную речь. Боевой транс настоятельно требовал заткнуться и попытаться открутить голову слишком знающему разумному. Не доверяете? Что ж, вполне разумно. Думаю, вам не составит труда понять, что это такое. На стол легла бумага. Лишь косого взгляда было достаточно, чтобы опознать контракты о неразглашении. Все-таки за последние дни лета мне пришлось изучить множество их вариантов. Но что более важно, бумага была уже подписана. Обратная трансформация заняла на порядке больше времени. Сознание со скрипом возвращалось в нормальный режим, восстанавливая контроль над телом. Лишь когда я вернулся в привычную гуманоидную форму, то понял, как же меня трясет от адреналиновой накачки. Цапнув свою чашку чая со стола и чисто на нервах проверив ее на лишние добавки, залпом влил в себя, дернув ухом, притянул к себе контракт, более внимательно вчитываясь в условия, после чего поинтересовался: «У вас чего-нибудь более крепкого не найдется?» «Рассказ обещает быть долгим». «Найдется», — все так же спокойно кивнул профессор, доставая из одного из нижних ящиков стола квадратную в основании бутылку чего-то янтарного цвета. Глава 55. Общение с потомком гоблинов было тем еще испытанием. Флитвик, кроме того, что был мастером дуэли HR, также оказался не только до жути дотошным, но еще и очень циничным критиком. Хотя надо признать, что критиковал он исключительно за дело и с советами по тому, как именно надо было действовать в той или иной ситуации, а также подсказал, как сгладить подобные моменты в будущем. Неделю после давешнего разговора, совмещенного с небольшой попойкой, мы взяли на размышление, что мне, что преподавателю было о чем подумать. Все-таки говорили мы далеко не о простых вещах, но после долгих раздумий я все-таки решил пригласить преподавателя HR в свой мэнер. Благо, для этого только и надо было, что добраться до выручай комнаты. Вот тут-то мне удалось уже его удивить. Профессор-полукровка долго ходил по коридорам командного центра, то и дело завороженно касаясь стены, качая головой. Как впоследствии оказалось, Флитвик хоть и поддерживал связь со своей родней из гоблинов, но только с прямыми родичами. Что, в общем-то, не странно, полукровок мало где любит. Потому даже мастерство в дуэльном искусстве он получил не столько из-за памяти крови предков, сколько из необходимости защититься от нападок со стороны чистокровных магов. Остальные члены не то что общины, а просто клана его даже знать не хотели. Потому в Гринготтс он мог попасть лишь в роли простого клиента. И то сородичи в общении с ним слова чуть ли не цедили сквозь зубы. Так что никаких секретов гоблинов ему не досталось. А потом я продемонстрировал профессору свою лабораторию и десантный отсек, где было установлено уже 3 десантные капсулы под ключи. Крушители баланса, да, вдруг хмыкнул малютка-преподаватель, до этого с интересом рассматривая лежащего на столе полуразобранного апостола. А знаете, юноша, вы все-таки неплохо подобрали название, ведь, как я понимаю, вы действительно хотите встряхнуть магический мир. Все возможно, профессор, мягко улыбаюсь, только вы сами должны понимать, давать вам какой-либо ответ, даже с учетом подписанного вами контракта, я так просто не могу, особенно с учетом повадок вашего начальства. У вас есть какие-то доказательства вины Альбуса? В глазах полугоблина мелькнула какая-то непонятная эмоция. Вместо ответа я предложил перебраться в столовую, где уже должны были накрыть на стол Беллатриса. Вот теперь Флитвик был действительно удивлен. Помотав головой, он вновь пригляделся к девушке, наряженной в темно-синее платье Лолиты. «Прошу прощения, юная леди, просто вы похоже на свою тетушку». Девушка мягко улыбнулась и на мгновение сделала свои волосы розового цвета. «Мисс Тонкс», как-то придушенно выдавил профессор. «Но как, ваш дар же совсем слабый. Видите ли, профессор, у меня оказался очень хороший наставник, и он помог мне познать свой дар намного лучше, чем за все годы учебы в Хогвартсе. Наставник, кто? Я очень хотел бы с ним познакомиться, ведь это невероятно. Вы выглядите ровесницей этого юноши», кивок в мою сторону, «а это до недавнего времени считалось невозможным. Это был мой подарок мастеру в честь нашего обручения». Нимфа получала истинное наслаждение, загоняя преподавателя чар во все больший ступор. «Мастеру, обручение, ничего не понимаю», мужчина вновь помотал головой. «Она моя невеста», обняв девушку сзади и прижав к себе, я через ее плечо взглянул на Флитвика. «Также именно я являюсь ее наставником. Вот это поворот. То ли еще будет, профессор, то ли еще будет», хмыкнул привалившийся к дверному косяку Сириус. «Эти двое та еще загадка, и порой мне кажется, что невозможного для них нет. Ага, оно занимает лишь чуточку больше времени», хмыкаю, вспомнив слышанную когда-то фразу. «Сириус Блэк, но твою душу сожрали дементоры. Думаю, нам стоит продолжить так толком и незаконченный неделю назад разговор», спокойно говорю, при этом стараясь незаметно спрятать небольшую мыльницу-фотоаппарат в карман мантии. Такой кадр было бы просто грех упускать.